Глава 61. «Так...» — грозно протянула Рогнедушка, делая знак подчиненным прекратить процедуру захоронения и вытащить ящик на поверхность. «Пожалуй, нам нужно поговорить». Я не возражала. Это всяко лучше, чем наблюдать за мучениями несчастных солдат. Только если я надеялась, что мы для разговора просто отойдем в сторонку, то ошиблась. Темнейшество повел меня назад к Буране, взобравшись на которую, мы полетели прямиком во дворец. Все это время он не проронил ни слова, лишь хмуро сводил брови и недовольно поджимал губы. Прилетев к самому подножию замка, мы спешились, и Рогнет, прошептав что-то своей пегасике, отправил ее назад к детенышу, а меня схватил за руку и куда-то повел, не обращая никакого внимания на столпившихся и пристально наблюдающих за нами придворных. Я же, находясь под перекрестом множества посторонних взглядов, испытывала смущение, но с самоуправством темнейшества ничего поделать не могла, ведь мою ладошку снова захватили в плен, а про темных и их удерживающую хватку, из которой не выбраться, можно, наверное, слагать легенды и писать мемуары. Притащил меня властелин прямиком в свой кабинет, где усадил на стул, а сам принялся рыться в ящиках стола. «Где же это?» «Кажется, нашел. Держи!» — воскликнул он, положив передо мной исписанный лист пергамента. Я с удивлением посмотрела на бумагу, на темнейшество, затем снова на бумагу. Промычала озадаченно. «И что я должна с этим делать?» «Читай», — приказала Рогнедушка и выжидательно скрестил на груди руки. «Да, если это гипноз, то неудачный. Каракули, написанные пером, не складывались в слова, как бы я ни пыталась в них вглядываться. Может, сами прочтете?» предложила нерешительно. Он, к счастью, не стал спорить и с раздражением, буркнув что-то себе под нос, забрал листок и, ткнув в него пальцем, воскликнул. «Это жалоба одного военного, что новый лекарь Мила просила завещать ей его труп. Было?» Я, кажется, покраснела. «Он сам виноват», взяв себя в руки, заявила в свое оправдание. «Нечего было симулировать и отвлекать меня от работы». «То есть было?» Удовлетворенно кивнув, сделал вывод темнейшества. «Ты просила труп?» «Ну, просила», призналась неохотно, не понимая, к чему он все это ведет. «А главное, что мне за это будет?» «Я тебе его отправил», напомнил Рогнет. «Ты что с ним сделала?» «Приказала закопать». «Что я должен был думать, как не то, что тебе нравится смотреть на закапывание людей? Нет, я не осуждаю, у всех свои увлечения. Но я не могу понять, к чему тогда была истерика, устроенная тобой на полигоне». Я пораженно открыла рот и округлила глаза от посетившей меня догадки. Теперь, пожалуй, становилось понятным значение его подарка. Да и сделанные им выводы обретали смысл. «Ох, ну ничего себе! Выходит, Рогнет просто хотел меня порадовать, и для этого не только сам заморочился, но и людей своих напряг. Вспомнила тех военных и их слаженные действия. Блин, они явно тренировались, бедняги! И все ради меня? Обалдеть!» Я по-новому посмотрела на Рогнедушку. В груди разлилось что-то теплое, в горле встал ком, а в глазах защипало от трогательности момента, ведь за мной никогда так не ухаживали. Даже бывший патологоанатом не дарил мне трупы. Слава богу, конечно, не представляю, что бы я с ними делала, но суть не в этом. Как говорится, главное не подарок, а внимание. И вот как раз этого внимания темнейшество проявил более чем достаточно. Ну что скрывать, оригинальности ему не занимать. Так ведь у каждого свои недостатки. «Спасибо», — прошептала пересохшими губами, действительно испытывая чувство благодарности. Взгляд его голубых глаз смягчился, поза стала более расслабленной. «За все. Это очень мило. И вы тоже милый. Но знаете, лучше дарить что-нибудь более традиционное. И не мне, а вашей невесте». Похоже, мои слова ему не понравились. Он опять напрягся, нахмурился и, мгновенно оказавшись рядом, схватил меня за плечи, поднял со стула, затем настойчиво взглянул в глаза и рявкнул. «Я сам буду решать, что и кому дарить. Хватит мне говорить про невесту. Я про нее помню. Только меня интересуешь ты, а не она». «Но...» — попыталась возразить. «Снова «но»,» — горько усмехнулся он. «Самой не надоело постоянно со мной спорить и отрицать очевидное?» «Что?» «То, что нас друг к другу тянет», — мягко произнес мужчина и нежно провел большим пальцем левой руки по моим губам, отчего они сладко заныли, и я невольно посмотрела на его губы, вспоминая тот поцелуй, который тщетно стремилась стереть из памяти. «Вот что он со мной делает? Разве так можно?» Мысли испарились. Это его близость, нежность, тепло в глазах выбивали из колеи и заставляли желать того, чего между нами быть не должно. А может... Ох! Он не стал ждать моего ответа и возможных возражений. Вместо этого прильнул к моим губам, и все вдруг стало неважно. «Тсс, не шуми. В прошлый раз помнишь, что было?» Вскоре краем сознания уловило тихое перешептывание. «Ой, не учи! Пф, сама знаю, без всяких червяков-переростков. Лучше скажи, почему ты постоянно переносишь меня в такие моменты? Специально, что ли?» «Когда просишь, тогда и переношу», — обиженно буркнул Каас. «Я не червяк, сама ты клизма безмозглая». «Я?» — взбеленилась Клава. «Пф, ты что, бессмертный? Мало я тебе наваляла?» «Это кто кому еще навалял? Я тебя почти задушил». «Ой, не смеши, мой наконечник, задушил он меня. Пф, пф. Сам-то в это веришь? Скорее уж так. Массаж сделал, чуток бока размял. Пф. Ладно, давай не будем ругаться». Мудро пошел на попятную Каас и напомнил. «Мы же договорились о перемирии для решения общих задач. А ты опять начинаешь. Да я-то?» Взвелась Груша. «Вы снова здесь? Что за назойливые создания?» Рыкнул на них темнейшество, отрываясь от моих губ. «Сколько можно появляться без приглашения? Что вам опять от меня надо?»